18 февраля корейцы в Лос-Анджелесе провели митинг, где требовали от Пак Кын Хе уйти в отставку и выступали за демократизацию южнокорейского общества. Во время митинга было зачитано заявление, где призывают корейцев США солидаризироваться с борьбой южнокорейского населения, выступающего за отставку Пак Кын Хе.